Глава 10. Гарольд Питер Ходжес был замкнутым человеком. Это была вполне сознательная черта, которая верно служила ему всю его жизнь. Он получил высокую должность директора Бентонской школы для девочек после того, как некоторое время руководил исправительным учреждением для несовершеннолетних правонарушителей в Дартмуте и настолько затерроризировал мальчиков, что его перед тем, как отправить на пенсию, перевели в более теплое местечко в учреждении для девочек. Исполнилась его самая заветная мечта. Его интересовали девочки и мальчики определенного возраста и телосложения. Для себя он все это представлял так, будто является для них чуть ли не отцом, что его интерес носит чисто благотворительный характер, но несколько раз за эти годы он ходил по лезвию ножа. Один парень после встречи с Ходжесом покончил жизнь самоубийством, и это породило массу слухов. Мать мальчика не стала молчать и подняла шум, пока Ходжесу, наконец, не удалось запудрить мозги чиновнику, расследовавшему этот случай. В конце концов, как он сам оправдывал перед собой свои поступки, иногда ему просто становится немного одиноко, и если он немножко играет с детьми, это вовсе не означает, что он такой уж плохой. Эти дети уже многое повидали в своей короткой жизни. Ничто из того, что он с ними делал, не могло сравниться с тем, что им пришлось вынести в своих собственных грязных и убогих домах. Он заставлял сам себя в это поверить, и после очередного нападения, или, как он сам называл это, игры, он частенько удалялся на какое-то время в один из католических монастырей, где мог смириться со своим грехом и должным образом его замолить. Но это замаливание грехов вовсе не означало, что он забывал о своих похотливых пристрастиях. Теперь он был заинтригован новой девочкой. Его привлекала ее хрупкость, он знал, что ей почти 14, но выглядела она гораздо младше. Ее прямой взгляд будто бросал вызов его власти, но одновременно забавлял и возбуждал его. С нее явно требуется сбить спесь, и он был как раз тем человеком, кто это сделает. По словам мисс Хенли, это очередная любимица Бартон. Ему придется подождать с эффективными мерами до тех пор, пока девчонка не окажется на их попечении на законном основании. Но это не страшно. Он может и подождать. На самом деле ожидание только подхлестнет его. А сегодня он начнет игру. Дыхание его участилось в предвкушении. Она должна быть такой приятной на вкус, как все девочки, хотя по многим причинам он предпочитал мальчиков. Их было легче запугать. Гомосексуальный контакт ломал самых сильных парней. Именно страх и уязвимость детей давали ему желаемое ощущение абсолютной власти. Позволяли ему чувствовать себя сильным и способным на осуществление своих сексуальных фантазий. Он никогда не был способен на сексуальный контакт со взрослым человеком, как бы ни пытался. Именно это и побудило его работать с детьми. Приходя на новое место, он изображал из себя заботливого и доброго учителя. Поначалу он учительствовал в престижных частных школах, хотя в некоторой степени это было опасно, потому что в конце концов его коллеги начинали осознавать, что что-то с ним не все в порядке. После разговора с одним из приятелей, имевшим похожие пристрастия, он и обратил внимание на исправительное учреждение. Тамошним детям некуда было деваться, и они были более податливы, по крайней мере, большинство. После ужина девочкам полагался час свободного времени, и они заполняли его игрой в карты или болтовней. Дениза использовала это время для решения проблем, возникавших в течение дня с находящимися в ее подчинении девочками. Более слабые или младшие девочки отдавали ей часть своего денежного содержания в обмен на покровительство. У некоторых были семьи, которые отправляли или привозили им деньги. Эти деньги шли на то, чтобы облегчить их пребывание в Бентоне. Одной из таких была крошечная, похожая на мышку девушка по имени Синтия. Она была из очень высокого общества, и они называли ее «Леди Си». Она сожгла заживо своих сестер. Взяв младших сестер на прогулку, она облила их бензином и подожгла, наблюдая, как они вспыхнули, как спички. Все ее опасались. Дениза пристально за ней следила, заметив остальным, что даже самые чокнутые должны отступать перед настоящими психами. Леди Си была самой настоящей психопаткой. У этой маленькой незаметной девочки случались ужасные приступы вспыльчивости, приводившие в изумление остальных девочек своим неистовством. Потом месяцами она была послушной и покорной. Теперь Леди Си постоянно выпрашивала спички, но у всех хватало мозгов не давать ей их. Меньше всего им хотелось быть заживо сожженными в запертой комнате, что, учитывая ее наклонности, было бы наиболее вероятным исходом. Леди Си подошла к Кэти и улыбнулась. Кэти, которая уже предупредила на ее счет, приветливо улыбнулась в ответ. На лице леди Си было по-детски счастливое выражение, и на несколько секунд Кэти увидела, какой она могла бы быть, если бы безумие не поразило ее, заставив убить своих родных сестричек. «Я слышал, у тебя сегодня встреча с Ходжесом?» Кэти кивнула, и лицо девочки омрачилось. Ее тонкие черты как-то съежились и вытянулись, глаза стали чуть отрешенными, губы плотно сжались. Казалось, в тело ребенка вселилась старуха. Она, не переставая, теребила свой передник. Кэти обратила внимание на ее невероятно длинные ногти, которые явно неоднократно использовались ею как оружие, особенно во время приступов. «Мне нравятся твои волосы», — сказала она. Кэти невольно пригладила их. «Спасибо». Леди Си безмятежно кивнула. «Ты сама мне тоже нравишься». Кэти улыбнулась и снова поблагодарила. Дениза с интересом наблюдала за происходящим. Леди Си редко заводила с кем-либо разговор, если только речь не шла о спичках. Она ждала, когда же, наконец, Леди Си заведет свою любимую песню, готовая тут же отшить ее. «Мистер Ходжес нехороший человек. Ты должна быть очень осторожной», — торжественно предупредила Леди Си и, раскрыв ладонь, выложила на стол маленькую бритву. «Возьми это с собой. Это поможет тебе, когда он начнет свои игры». Все взгляды были прикованы к этой маленькой острой бритве. Глаза Денизы округлились. «Где ты это взяла, черт возьми?» Леди Си широко улыбнулась. Стащила у рабочего, который приходил чинить двери. Дениза нахмурилась, но это было 100 лет назад. «Все это время ты держала ее у себя?» Леди Си улыбнулась еще шире. «Но ты должна мне ее вернуть. Она мне самой нужна». Ее нежный голосок стал жестким, совсем не детским. «Для миссис Бартон. У меня с ней счеты». Все девочки были поражены. Впервые леди Си добровольно вступила в разговор. Появление бритвы шокировало их настолько, что они остолбенело уставились на нее, будто думали, что она сейчас возьмет и исчезнет. Дениза взяла бритву со стола и тихонько присвистнула. «Ни хрена себе! Да ты темная лошадка!» Леди Си грустно ответила. «Ты ужасно выражаешься, Дениза». Дениза засмеялась. «Знаю, знаю. А вот ты меня пугаешь, леди. Уже несколько месяцев расхаживаешь тут с бритвой в кармане. А у меня еще есть. Рабочий их все время менял, и когда он выбрасывал старые, я просто забирала их из мусорного ведра в кухне. Это было просто. Никто на самом деле не следит за мной. Во всяком случае, если поблизости нет спичек». Она была страшно довольна, просто счастлива от того, что так ловко обвела всех вокруг пальца. «Можешь порезать его, но не там, где порез будет видно», — инструктировала она Кэти, — «не по лицу. Может, живот или руки. Пусть поймет, что ты не собираешься сдаваться», — понизив голос, добавила леди Си. «Не давай ему добраться до тебя». Кэти взяла бритву и, как завороженная, уставилась на нее. Леди Си улыбнулась. «Ты удивишься, если узнаешь, что я слышу и вижу, и что мне удается достать». Дениза, мигом навострив уши, заулыбалась девочке своей самой обворожительной улыбкой и предложила: «Садись рядом и поговорим как следует». Но леди Си снова помрачнела и отрицательно качнула головой, резко оборвав Денизу. «Думаешь, я дура? Хочешь разузнать, что у меня есть, а потом все у меня отобрать?» Внимательно глядя на Кэти, она сказала уже мягче: «Возьми бритву с собой. Пусть он за все заплатит». Когда она отошла, все девочки молча проводили ее взглядом. «Вот чокнутая». Дениза сказала это шепотом, потому что, какой бы маленькой и слабенькой ни была леди Си, она была 100-процентным психом. А раз так, не следовало раздражать ее без причины. По крайней мере, одно оружие у нее было точно — ее отточенные ногти. Кэти все еще держала бритву в руках, и Дениза отобрала ее у нее. «Она тебе все равно не понадобится. Пока они не зачислят тебя сюда по всем правилам, ты в полной безопасности. То есть пока судья не подпишет бумаги. Сегодня Ходжес только поиграет с тобой, будет тебя запугивать. Я знаю, потому что то же самое он делал с Салли, когда она только появилась. Он не осмелится ни на что больше, потому что вдруг кто-то потребует привести тебя отсюда или заберет, или что-то в этом роде. Еще одно предупреждение, от него жутко воняет, так что старайся близко к нему не подходить». Кэти кивнула, пытаясь вобрать всю информацию. Это было трудно. Заметив выражение ее лица, Дениза, понимающе сжала ее руку и ласково сказала: «Не дай этому старому извращенцу одержать над тобой верх. Он этого не стоит. Никто из них этого не стоит. Они ведут себя так, будто мы дерьмо под их ногами, а на самом деле мы лучше, чем любой из них. Мы дети, они взрослые. Они знают, что мы в их власти, что мы не можем никуда отсюда уйти, не можем никому ничего сказать. Но мы боремся с ними так, как можем, и ты тоже должна этому научиться. Дай им понять, что это ты убила, а не твоя мать. Но не признавай этого прямо. Припугни старого ублюдка, а сама веди себя спокойно. Используй чертову бритву, если тебе от этого станет легче. Но имей в виду, что если ты порежешь его, у него будет что предъявить против тебя, и ты можешь провести здесь гораздо больше времени. Кэти переварила всю информацию и кивнула. В последние несколько дней ее жизнь перевернулась с ног на голову. И иногда ей было трудно во всем разобраться и понять, что с ней происходит. С каждым днем все еще больше усложнялось. «Мой друг приедет за мной», — храбрясь сказала она. «Имон приедет за мной, я точно знаю, что приедет». Дениза пожала плечами и улыбнулась. «Конечно, приедет, дорогуша. Еще в нашем саду живут настоящие феи». Кэти нахмурилась. Тяжело вздохнув, Дениза сказала: «Да посмотри же ты, наконец, правде в глаза. Есть только один способ выбраться отсюда, но это ужасно. Если ты готова пойти на это, я пойду с тобой. Но это в будущем. А сейчас просто радуйся, что тебе удалось дожить до нового дня». Кэти не успела ответить, потому что в комнату вошла Дирдра в сопровождении двух надсмотрщиц. Официально они назывались помощниками воспитателей, хотя на самом деле мисс Браун и ее напарница мисс Джонс, жилистые, крепко сложенные и сильные женщины, выполняли именно эту функцию. Все девочки уважали их за то, что они были сильнее их, и они были справедливы. Женщины выполняли свои обязанности молча. Трудно было назвать их дружелюбными, но они были беспристрастны и никогда не злоупотребляли своей властью, как мистер Ходжес, мисс Хенли или даже Дирдра. Теперь мисс Браун поманила пальцем Кэти и сказала: «Иди за мной. Мистер Ходжес хочет тебя видеть». В комнате наступила полнейшая тишина, и Кэти, охваченная страхом, последовала за женщиной. У мисс Браун были огромные ноги, обутые в коричневые грубые ботинки. Ее толстые икры просвечивали сквозь чулки и колыхались при каждом шаге, как две дыни, туго обтянутые нейлоном. Когда женщина внезапно остановилась, Кэти чуть не налетела на нее. Развернувшись, мисс Браун посмотрела на нее и ласково спросила: «Страшно тебе?» Кэти, подняв на нее свои огромные, округлившиеся от страха глаза, кивнула. Ее лицо осунулось и побледнело, приобрело мертвенно-серый оттенок. Она смотрела в костлявое лицо надзирательницы, на ее огромные руки, которые не могли скрыть надетые на ней кофта и блуза. Мисс Браун напоминала мужчину, переодетого в женскую одежду. Неожиданно она улыбнулась, обнажив неровные зубы. «Не бойся, я присмотрю за тобой, девочка». Постучав в дверь мистера Ходжеса, она открыла ее и подтолкнула Кэти вперед. «К вам, мисс Коннор, мистер Ходжес». Ходжес секунду разглядывал их обеих и затем произнес: «Вы свободны, Браун». Мисс Браун развернулась и, выходя, сказала: «Я буду снаружи, сэр, чтобы отвезти ее обратно в комнату, когда вы закончите». Он прикрыл веки и процедил сквозь зубы: «Когда вы мне понадобитесь, я позвоню. Большое спасибо». Мисс Браун повернулась к нему и веско произнесла: «В инструкции говорится, что я должна ожидать за дверью и отводить каждую девочку в предназначенную для нее комнату после каждой встречи или внепланового появления перед штатными сотрудниками». «Это для того, сэр, чтобы защитить вас, а также ребенка». Она сделала ударение на слове «ребенка». И Кэти почувствовала напряжение, возникшее между двумя взрослыми. «Мисс Браун!» Голос мистера Ходжеса был очень жестким, тихим, угрожающим. «Мне нужно поговорить с ребенком. Я должен составить о ней свое мнение». Мисс Браун улыбнулась. «Фактически, она не должна находиться здесь, сэр, пока на нее нет соответствующих документов, и обязанности моей и мисс Джонс заключается в том, чтобы следить, чтобы все было по закону. В конце концов, вы ведь не хотите, чтобы в отношении вас вдруг начали расследование, если ребенок что-то скажет?» Она улыбнулась им обоим. «Так что я буду снаружи. Позовите меня, если понадоблюсь». Кэти знала, что ее последние слова предназначались для нее так же, как и для мистера Ходжеса, и немного воспрянула духом. В этом аду у нее были друзья и союзники, и эта мысль была хоть каким-то утешением. Аккуратно прикрыв за собой дверь, женщина исчезла. Кэти сжимала в кулаке бритву, глядя на человека, сидящего за большим резным столом. Он улыбнулся ей, и она сразу узнала эту похотливую улыбку. Точно так же улыбались мужчины, которых ее мать приводила домой. Это никогда не предвещало для нее ничего хорошего, поэтому Кэти не улыбнулась ему в ответ. Вместо этого она уставилась на пятнышко на стене, как раз над его головой, и ждала, когда он заговорит. Ходжес хранил молчание, упиваясь ее страхом, осматривал ее с ног до головы. Когда он внезапно поднялся со стула, от неожиданности Кэти вздрогнула. Он осклабился. «Не надо бояться. Я не сделаю тебе ничего плохого, моя дорогая. Мне просто нужно задать тебе несколько вопросов». Бритва жгла ей ладонь. Когда он медленно направился к ней, она почувствовала, как ее дыхание участилось. Во рту у нее пересохло, а сердце бешено колотилось в груди. Она отступила назад. Нахмурившись, Ходжес встал перед ней. Один его рост приводил девочку в ужас. Она почувствовала его гнилое дыхание и кислый запах тела. В отличие от встреч с друзьями ее матери, когда она могла убежать или просто закричать, здесь у нее не было никаких шансов на спасение. Она знала, что если бы мисс Браун не стояла за дверью, у нее были бы серьезные проблемы. Этот человек мог делать все, что ему захочется и когда ему захочется, и ничто не могло остановить его. «Стой на месте, девочка! Я не собираюсь гоняться за тобой по всему кабинету!» Когда его рука опустилась ей на плечо, она вся задрожала. Ходжесу это явно понравилось. Он пришел в восторг. Видеть страх ребенка было для него неотъемлемой частью удовольствия, и он улыбнулся слащавой улыбкой. «Сядь, девочка!» Он указал ей на стул. Кэти доковыляла до него и с облегчением села, потому что ноги грозили в любой момент подогнуться под ней. Снова усевшись за дальний конец стола, он долго рассматривал ее. «Ты знаешь, почему ты здесь?» Она покачала головой. «Я не должна здесь находиться, я ничего не сделала. Моя мать взяла на себя вину». Кэти знала, что нужно делать, и по мере того, как она говорила, голос ее становился все увереннее и яснее. Мистер Ходжес нахмурился. Он был не уверен, что правильно понял, что она имела в виду. «Не могла бы ты повторить?» Кэти сказала уже громче. «Я сказала, что моя мать взяла на себя вину». Она заставила себя улыбнуться, увидев выражение крайнего удивления на его лице. «Ты понимаешь, что ты только что сказала?» Голос его оживился от возбуждения. Кэти собрала всю свою смелость и покачала головой. «Я ничего не говорила. Абсолютно ничего, сэр». Сощурив глаза, отчего все его лицо перекосилось, он в упор рассматривал девочку. Он мог бы поклясться, что у нее не хватит духу противостоять ему, но она, оказывается, была не так проста, как казалось на первый взгляд. Мало того, что за дверью стояла эта мужичка Браун, и он не мог как следует позабавиться, так еще эта соплячка пыталась угрожать ему. Да как она посмела? Ему придется что-то сделать здесь и сейчас, иначе он потеряет преимущество. Выйдя из-за стола, он в мгновение ока подскочил к ней, очень больно ударил ее в ухо, так что она чуть не слетела со стула. Кэти непроизвольно сжала кулаки и почувствовала, как лезвие бритвы вонзилось в ее ладонь, потекла кровь. Она знала, что он не должен увидеть ее оружие, если только ей не придется к нему прибегнуть. Это была улика, и она могла быть использована против нее. Когда он снова занес над ней руку, она, к своему собственному удивлению и удивлению стоящего перед ней человека, произнесла: «Только попробуйте, мистер, и увидите, что будет». Он был настолько шокирован яростью, прозвучавшей в ее голосе, что невольно опустил руку. «Что-то сказал?» Его голос звучал почти комично. В нем были удивление и растерянность. «Мужик моей матери однажды попытался. Я знаю, что тебе от меня надо. И одного я уже пришила за это. Я сделаю это снова. Плевать, сколько вы меня здесь продержите. Однажды вам все равно придется выпустить меня на волю. И тогда я обязательно вернусь. За тобой. Но уже не одна. Там, откуда я родом, таких, как ты, за людей не считают. И я знаю многих, кто поможет мне расправиться с тобой». Ее грубая речь обескуражила его. Больше всего его напугало то, что эта девочка с ангельской внешностью действительно имела в виду то, что говорила. Он почти физически ощущал ненависть и злобу, волнами исходящую от нее. «Старый грязный ублюдок!» — закончила она свою тираду. Последние слова она прошипела сквозь зубы с ненавистью, потрясшей их обоих. «Всю свою жизнь мне приходится иметь дело с такими, как ты!» — продолжала Кэти. «Все, с меня достаточно. Теперь я хочу спать, и я пойду спать одна!» Намек, скрытый в ее словах, не остался незамеченным Ходжесом, который в полнейшем неверии тряс головой. В этот момент в дверь просунулась голова мисс Браун. Ее лицо абсолютно ничего не выражало. Но все ее поведение говорило о том, что она слышала все до единого слова. «Я могу забрать ее, сэр? Я должна запереть их в комнату». Ходжес кивнул. Лицо его было озадаченным, когда он смотрел им вслед. Браун захлопнул дверь с оглушительным треском, который ударил по его натянутым нервам. Никто никогда так с ним не разговаривал. Особенно какая-то сопливая девчонка. Кэти Коннор нажила себе злейшего врага. И она это знала. Мисс Браун отвела девочку наверх в ее комнату. «Я принесу тебе бинт, чтобы перевязать руку», — пообещала она. Кэти в удивлении глянула вниз на свой окровавленный кулак. Она и забыла, что у нее там бритва. Мисс Браун раскрыла ее ладонь и, отобрав у нее лезвие, аккуратно положила его в нагрудный карман своей рубашки. «Это останется между нами, окей?» Кэти кивнула. «Ты держалась молодцом, малышка. Не вешай нос. Будем надеяться, что тебя очень скоро заберут отсюда». По черной лестнице они спустились в кухню. Дирдра и мисс Джонс пили чай. И визгливым голосом Дирдра раздраженно спросила. «А что она здесь делает? Хенли с ума сойдет, если узнает». Мисс Браун толкнула несчастную обратно на стул и отрезала. «Она не узнает, если ты ей не скажешь. А теперь достань аптечку», — девочка порезала ладонь. «Помоги ей, пока мы проверим комнаты». Мисс Джонс вышла из кухни вслед за своей подругой. На лице ее было написано любопытство. Кэти знала, что они будут сейчас обсуждать случившееся, и надеялась, что они решат не наказывать ее за бритву. «Чем это ты так порезалась?» Как всегда, визгливый голос Дирдры сопровождался громким сопением. Кэти подавила улыбку. Женщина действительно полная дура, что на данный момент и требовалось Кэти. «Налей себе чай и положи побольше сахара, это облегчит боль», — продолжала Дирдра. Взяв жестяную миску, она наполнила ее горячей водой и влила туда какое-то дезинфицирующее средство. «Давай, сунь туда свою руку, а я порву тряпки и сделаю повязку». Осторожно погрузив руку в горячую воду, Кэти вздохнула, когда боль немного уменьшилась, но потом снова начала жечь. И она охнула. Оглядывая грязные стены кухни, она раздумывала о том, неужели она действительно такая плохая, что заслужила весь этот ужас. Перед ее глазами снова возник труп Рона, и слова ее матери «Что же ты наделала?» зазвенели в ее ушах. Была ли она сама причиной всего того, что с ней произошло? Может, она сама во всем виновата? Даже то, что случилось с ней и Имоном, может, она сама все это спровоцировала? Слезы подступили к горлу, и она сделала глубокий вдох, стараясь не расплакаться, потому что понимала, здесь слезы были признаком слабости, а слабость означала дополнительные проблемы. «Он вовсе не злой, старик Ходжес. Он просто не может ничего с собой поделать». Голос Дирдры был тихий и несчастный. Кэти с ужасом уставилась на нее, не веря своим ушам. «Знаешь, с некоторыми мужчинами такое бывает». Кэти ничего не ответила, она просто не знала, как на это реагировать. «Просто старайся не попадаться ему на глаза, и он оставит тебя в покое». Пошевелив раненой рукой в горячей воде, Кэти закрыла глаза и помолилась, чтобы поскорее найти способ выбраться из этого ада. Дениза спала в общей спальне, что означало, что ей достаточно доверяли, чтобы поместить в одну комнату с другими девочками. Это был предусмотрительный шаг со стороны Ходжеса и Хенли. Она следила, чтобы девочки в комнате не ссорились и сохраняли порядок. В отличие от многих других, которые хотели иметь свое личное пространство и мечтали получить маленькую, но собственную комнатку, Дениза, хотя она никогда бы и не призналась в этом, предпочитала находиться в компании. Вообще-то она боялась темноты. Теперь она лежала в постели, размышляя, как там Кэти. В глубине души она была уверена, что им всем давно следовало бы взбунтоваться, но она не знала точно, каким образом это сделать. Несмотря на всю свою крутизну, несмотря на то, что она была крепким орешком, она понимала, что бесполезно даже пытаться свести счеты с Ходжесом, если только не было возможности тут же выбраться отсюда. Был один способ выбраться, но это было ужасно отвратительно. Хотя, кто знает, может быть, они смогут с этим справиться, если новая девочка захочет. Услышав, как две мисс, как их все называли, проверяют замки, она встала с постели и подошла к двери. «Как там новенькая?» — громко и агрессивно спросила она. В ответ она услышала смех. «Отлично! Показала старому козлу, где раки зимуют». И обе женщины расхохотались, удаляясь. Прислонившись к двери, Дениза вздохнула с облегчением. Она повернулась к остальным девочкам, которые лежали, ожидая, когда она заговорит, и сказала: «Она молодец. Новенькая нам подходит». Все продолжали так же молча лежать. Почти всем из них пришлось испытать в свое время то, что только что пережила Кэти. Они были довольны, потому что то, что она сделала, заставило двух мисс смеяться, а это означало, что она действительно справилась со стариком. А то было ох, как нелегко. Сама того не подозревая, Кэти в этот вечер приобрела репутацию. Салли еще не спала, когда Кэти наконец вернулась. Ну, как все прошло? Голос ее звучал очень взволнованно. Тебя так долго не было, что я начала беспокоиться. Я оставила немного воды на случай, если тебе нужно будет помыться. Кэти села рядом со своей новой подругой и улыбнулась. Я в порядке. Я... Ее прервал вопль Салли, которая заметила перевязанную руку. Что этот старый козел сделал с тобой? Что с твоей рукой? С моей рукой все нормально, глупышка. На этот раз я его сделала. И хуже всего, что он это знает. Когда-нибудь он захочет мне отплатить, но я буду к этому готова. Я собираюсь достать столько денег, сколько понадобится, чтобы выбраться отсюда. Однажды я смоюсь, но перед этим так проучу старого козла, что он вовек не забудет. Ярость, прозвучавшая в ее словах, и стальная непреклонность в каждой линии ее тела стали для Салли откровением. Кэти казалась такой спокойной, даже воспитанной, и эта внезапная перемена напугала Салли. Мир полон тех, кто хочет воспользоваться тобой, получить с тебя какую-то выгоду, заставить тебя делать то, чего они хотят, даже если тебе самой этого совсем не хочется. Все, Салли, меня все это достало. Сначала моя мать использовала меня, потом дружки моей матери, а теперь этот старый козел. Все, я решила. Я буду бороться. Никто никогда больше ничего от меня не получит. И Имон в том числе. Скинув одежду, Кэти забралась в постель к Салли. Свернувшись клубочком, чтобы хоть как-то согреться, она продолжала говорить. Только теперь голос ее был тише, задумчивее. Все мужчины, которых я когда-либо встречала, искали выгоду для себя, так или иначе использовали женщин. С мужиками моей матери все понятно, она была шлюхой. Они использовали ее, потому что им нужны были ее деньги, либо ее тело. Чаще деньги. Они все жили за ее счет, знаешь. Единственный парень, который у меня когда-либо был, это Имон. И он меня тоже использовал, и не один раз. Но даже несмотря на это, он мне все еще нужен. Я не могу без него. Я собираюсь отсюда смотаться и вернуться в Ист-Энд к моему Имону. Но на этот раз все будет по-моему. Салли слушала молча, не проронив ни слова. По мере того, как тени удлинялись и в комнате темнело, веки девочек становились все тяжелее, вскоре они уже спали, и снилось им все то, чего они так долго были лишены — еда, тепло и особенно любовь.